В детстве он отрывал крылья мухам, отрезал хвосты кошкам. Истязатель. И в этот бледный предрассветный час он бродит, может быть, по моему садику. Я прижимаюсь лицом к стеклу. Туман повис в лавровых кустах изгороди. Он ползет по нетронутому снегу. С трудом могу разглядеть свой гибискус. Я люблю этот куст. Он не требует никакой заботы, и весь год цветет красными и желтыми цветами. Он немножко приземистый, узловатый, и выглядит крепким и веселым. Полная моя противоположность. Признаюсь, что за всеми этими событиями я немного позабыла про Рея, этого доблестного рыцаря лжи. Если он послал мне сообщение вчера в 13 часов, то оно было стерто, как и все остальные. А потом я уже не смотрела. С опаской снимаю чехол со своей зверушки. А вдруг там сообщение от убийцы? Стоит только представить себе ложную подпись «Catwoman 7», как в животе появляются судороги. Да нет же, Эльвира, там ничего нет. Это было бы для него слишком опасно. Вперед! Три сообщения. Кишки узлом. Начинаю наобум. Первое сообщение от туристического агентства, где я когда-то заказала каталог. Теперь они предлагают мне свои потрясающие весенние скидки. Второе. Опять от этого магазина секс-шоп онлайн, который предлагает новую линию Sexy Toys. Попадись мне только тот мерзавец, который толкнул им мой адрес. Третье от Рея. Сообщение датировано вчерашним вечером 19:10. «Ну где же ты, милашечка? Ты меня позабыла? А я только о тебе и думаю. С каждым днем я все больше приближаюсь к тебе, моя нежная. Я поглощаю километры на своем старом Росинанте, и ты мой компас, моя роза ветров». «Вот именно, катись по ветру. Ты никогда в жизни не работал на фирму Браун-Берже. Или тебя зовут не Рэймон? Но зачем ты мне лжешь?» «Все ясно, потому что ты женат. Потому что тайком, с бьющимся сердцем, ты петляешь по жизни, как тысячи тебе подобных. А в это время твоя жена готовит жратву, и детишки обмениваются тумаками. Может быть, это как раз ты, дорогой Рэй, сунул свой толстый носище на sexcity.com и оставил им мой адрес, в надежде, что я закажу бюстгальтер, обнажающий грудь вот здесь, или колготки с разрезом вот там. Рэй, Рэй, Рэй, мой виртуальный жених, ну почему тебе надо, чтобы мы непременно обрели плоть и кровь?» Это странная заснеженная тишина, словно дом укутан ватный кокон, и свет с трудом в него проникает. Холодное покрывало, оно скрывает, но не защищает. Туман поредел. Интересно, надо ли отряхивать гибискус от снега? Не могу вспомнить. Снег защищает от мороза или может поломать ветки. Честное слово, я мало что смыслю в садоводстве, и не очень-то хочется выходить на холод, стоять в моих золотистых домашних туфельках на белесом, нетронутом снежном ковре. Да не такой уж он и нетронутый. Там полно следов. Эта белка совершала свой футинг вокруг моего гибискуса. Или крыса. Крысы, списком гонявшиеся друг за другом, весело топотавшие и лепившие снежки проворными маленькими лапочками. Но мне кажется, что в такую погоду крысы предпочитают оставаться в тепле, укрывшись в мусорных контейнерах. Кошка? Кошка? Любительница поскользить в снежных отблесках? Точно нет. Кошки и мои золотистые туфельки с одинаковым отвращением относятся ко всему холодному и мокрому. Остается голодная бездомная собака с оскаленными клыками, так сказать, переносчик бешенства. Это особое везение, бешеная бродячая собака в моем садике. Хватит шуток, Эльвира. Умница моя! На этом прекрасном свежем снегу полно всяких следов. Птицы! Они прилетели сюда в поисках зернышек, что-нибудь поклевать. Ну да, птичьи лапки, прыг-прыг-прыг. Они прыгали туда-сюда, как попало, и написали «Сале». «Сале? Почему это милые воробушки написали на моем снегу «Сале»?» «Стоп, стоп, Эльвира! Ничего здесь не написано. Это просто световой оптический обман. Нужно посмотреть поближе. Ну, мои туфельки, запасемся мужеством. Где же пальто? Вот оно. И перчатки. У меня такие нежные ручки». Приоткрываю стеклянную дверь, и холод охватывает лицо, проникает в ноздри, пытается прорваться в рот. Я крепко сжимаю губы. Ненавижу холод, запах холода, утреннюю серую мглу, скрип снега под ногами, капанье, кап-кап-кап из водосточной трубы. Я ненавижу эту зиму, заблудившуюся в географических широтах. Ну ладно, так что же это за птички и писатели? Прыг-прыг-прыг, получилась змейка. Прыг-прыг-прыг, вот перевернутая «В» с перекладинкой посередине. Прыг-прыг-прыг, теперь это «Л». Прыг-прыг, вот и грабли «Сале». Корявые черточки, образующие слово «Сале». Возле корней моего гибискуса, да-да, господа хорошие, почтеннейшая публика, подходите полюбоваться волшебным гибискусом и выводком его воробушков-писателей. А это что за ерунда? Это Стивен Чистюля пробрался ночной порой в мой садик, написал «грязное», а потом вернулся к себе и стал иступленно мыть свою штуку, или же... Порыв сквозняка. Я оборачиваюсь. Стеклянная дверь хлопает. Я подпрыгиваю. Нет, только не это. Эта дурацкая дверь захлопывается у меня на глазах, и... Она захлопнулась. А я, дура, осталась на снегу в мягких туфельках. Со всеми этими птицами из Хичкока. Мне придется позвать Стивена. Вот нелепость. А сама ли она захлопнулась? И кто написал на снегу «грязное»? Не забрался ли кто-нибудь ко мне в дом? Кто-то, кто, прижавшись к стене, следит за мной сквозь занавески. Поднимаю голову и смотрю на окно Стивена в 4 метрах надо мной. Да, именно это и привлекает в старинных домах. Высота потолков 3,80. Ощущаешь кубатуру. «Стивен! Эй, Стивен!» Никакого движения. Ни лучика в свете. Вдруг он спит с затычками в ушах или ушел на работу. Я не помню, что он про это говорил. Пробую докричаться еще раз, все безрезультатно. Черт подери. С другой стороны садика бетонная стена, общая с конторой, которая занимается страховками в сельскохозяйственном секторе. Секретарша там появляется не раньше 9 часов. Стена высотой 3 метра. Не представляю, как я на нее влезу в ночной рубашке. А если быть честной, то не влезу и без рубашки. А если по водосточной трубе добраться до окна гостиной Стивена? Ну, конечно, дорогуша. Вообрази себя висящей на этой старой прогнившей трубе. Особенно если учесть, что в лицее ты никогда не могла вскарабкаться по канату. Вспомни, как орал на тебя физкультурник, пока ты позорно болталась на этой неподвижной ненавистной веревке. Окошечко в ванной комнате. Может быть, я достаточно худенькая и пролезу между прутьями решетки. Ладно, молчу. Холод начинает студить мои прелестные ножки. прижимаюсь ухом к стеклянной двери, вслушиваюсь, и в то же время я боюсь, что дверь откроется, и рука, блестящая от крови, втянет меня в комнату. Никакого шума. Дверь захлопнулась из-за сквозняка, вот и все. И кончай свой цирк, Эльвира. Ну ладно. Но тогда, быть может, это я сама написала «грязная» под кустом гибискуса. Нет, это, конечно, сумасшедший Стивен, мечтавший о своей мамулечке. Паршивец с грязными мыслишками. Бегом голышом на снег. А как он попал на 10 квадратных метров твоего садика, Эльвира? Выпрыгнув из своего окна? Как взломщик, соскользнув вдоль этой мерзкой водосточной трубы? Стивен — человек-паук. Полоумный маню. Запасным ключом он открыл дверь и вошел ко мне ночью. Потом бродил по саду, трогал своими крючковатыми пальцами стекла и, ухмыляясь улыбкой кровавого психа, выводил буквы на свежем снегу. А теперь он бродит по моей квартире и, обнюхивая мои трусики, ищет в кухне острый нож. Мне холодно. Мне супер холодно и супер страшно. Я чувствую себя супер незащищенной. Ладно, у меня нет выхода, разобью стекло. Нет никакого желания окончить жизнь скульптурой в Палаес де Гиврес. А если и правда внутри кто-то есть? С домашней туфлей в руке я размышляю, подпрыгивая на одной ноге. Еще 2-3 раза я, надрывая горло, кричу «Стивен!» Тем хуже. Начинаю.